Глава 16. Мне натурально было дурно от всего происходящего, и хотелось просто спрятаться и больше не показываться на глаза присутствующим, не то что выходить замуж за одного из этих мужчин. Вив держала голову прямо, планируя защищать меня от любого нападения. Командующий Херет с недовольством крутил в руках какую-то пряжку, а я только и думала о том, как бы провалиться под пол. Хмыкнув, чуть склонив голову на бок, сайгорский принц сделал шаг в сторону девушек, внимательно следя за их реакциями. «Должен сообщить, леди Олив, что именно вы удостоены титула принцессы Ясных Небес и получаете в свое владение поместье Небесные Чертоги с примыкающими землями. У вас есть около полугода для освоения этой территории и для того, чтобы привыкнуть к новому месту. По истечении данного срока мы с ее высочеством ожидаем вас с визитом во дворец. Счастливого пути!» «Как?» Олив внезапно побледнела и отступила на шаг, когда ей протянули приказ. Девушка не могла поверить, что от ее кандидатуры отказались все присутствующие мужчины. «Это великая честь, леди Олив, получить титул сайгорской принцессы. Я уверен, что вы сумеете справиться с этими несомненно сложными обязанностями. Примите приказ». С показательной лестью продолжил Ол. «Для вас уже готовы экипажи и сопровождение. Не смеем более задерживать ваше высочество». Олив вздернула нос, коротко склонила голову и, развернувшись, покинула зал, скрипя зубами и едва ли не комкая в руках приказ, изменивший ее жизнь. Мне же почудилось, что в словах принца прячется какой-то подвох. Словно мы не все знаем об обязанностях названной принцессы. Стоило двойным дверям вновь закрыться за спиной Олив, как принц повернулся к девушкам. «Леди, я должен вас предупредить, что некоторых из вас уже отобрали в качестве супруги. Другим же предстоит выбрать пару сейчас. Так что прошу отнестись к этому с пониманием. Если у кого-то из вас будет протест против принятого решения, сейчас и только сейчас мы готовы выслушать и, возможно, изменить принятое решение. Командующие, прошу вас». Мужчины, соблюдая какой-то только им понятный порядок, по очереди выходили из общего ряда, приближаясь к девушкам, протягивая им небольшую подвеску, которая в этой стране обозначала твердость мужского характера. Я с таким вниманием следила за другими, что даже немного растерялась, когда передо мной замер командующий Херет, протягивая подвеску. Вырезанная из какого-то черного камня фигура животного настолько привлекла мое внимание, что я не решилась поднять взгляд, молча приняв предмет. Ощущение неуместности моего присутствия после слов Олив все еще оставалось. «Не смейте, вы достойны и моего внимания, и титула, который я готов вам дать». Видя мое замешательство, тихо произнес командующий, практически сразу вернувшись на свое место. «Прекрати заниматься самобичеванием. Лучше посмотри на Маргарет», как в продолжение слов, сказанных командующим, произнесла Вивьен. Подняв голову, я с удивлением посмотрела на нашу смелую блондинку, едва не рвущую рукава собственного наряда от отчаяния. Без предложения оставалось еще 4 девушки. Но с каждым моментом Маргарет, казалось, впадает в все большее отчаяние. «Кажется, ей и правда понравился тот командующий», — неуверенно шепнула я принцессе. Маргарет не поднимала глаз, кусая губы и с трудом сдерживая эмоции. При этом девушка совсем не замечала, какие насмешливые и чуть снисходительные взгляды на нее бросает Асмунд Йор, так и не давший свою подвеску ни одной из девиц. «Думаешь, у нее есть шанс?» — неуверенно спросила я, нагибаясь ближе к Вив. «Мой опыт замужества сыграл со мной злую шутку, и теперь я совсем не знала, как воспринимать то или иное действие со стороны мужчин. Надеюсь. В противном случае мне ее очень жаль». Так же тихо отозвалась принцесса. «Мы обе задержали дыхание, когда командующий Йор сделал шаг вперед, выходя из общего ряда. Я видела, как Маргарет вогнала ногти в тонкую кожу запястий, как закусила губу едва не до крови, тем не менее не поднимая головы и желая хоть немного скрыть собственную слабость от окружающих. Замерев в шаге перед смелой блондинкой, мужчина поймал в ладони ее обе руки, медленно и осторожно расцепив. «Вы не должны доставлять себе боль, моя леди, и не можете допустить, чтобы кто-то посторонний это делал. Я вас прошу строго и внимательно следить за этим». С последним словом мужчина нагнулся, легко касаясь губами красных следов от ногтей на девичьих руках. Маргарет неверяще вскинула голову, непроизвольно отступая на шаг. Йор только усмехнулся, не отказывая себе в удовольствии повторить столь откровенное действие. «Вы отчего-то засомневались в себе? Или во мне? Пообещайте, что это было в первый и последний раз, барышня. Моя супруга должна быть достаточно смелой и уверенной, чтобы суметь вынести все, что приготовила нам судьба». «Я обещаю!» Тихо, стараясь сдержать слезы, отозвалась Маргарет. На ее губах расцвела счастливая улыбка, но смущенная девушка старательно отводила взгляд. «Барышни, у вас есть какие-то возражения по поводу кандидатуры ваших женихов? Напоминаю, что это единственная возможность высказаться в данном ключе». Подавая руку Вивьен, уточнил принц. Но девушки только смущенно покачали головами, принимая симпатии и выбор мужчин. «Тогда, я думаю, мы можем перейти к самой церемонии. Дядя?» «Да, племянник. Давайте приступим». Мне пришлось спуститься ниже, заняв место рядом с командующим. И, как и всем присутствующим, кланяться в положенном месте, плохо осознавая все происходящее. Казалось, это был какой-то сон или морок, а никак не реальность. Впрочем, суд над моим первым мужем также казался мне нереальным до того момента, как я сама попала на несколько дней в подвалы отдела дознаний. И пусть меня минули пытки и допросы, которыми славились мастера этого мрачного места, крики других заключенных я еще долго слышала по ночам. Вот и сейчас. Казалось, зажмурься крепче, и все пропадет. Но ничего не пропало. Все так же звучали слова распорядителя, повторялись имена, все так же отвешивались поклоны. Только происходило все, словно не со мной. Я очнулась только в тот момент, когда, поймав за ладонь, командующий с медовыми глазами, ставший моим мужем, потянул меня в другую комнату, где были накрыты праздничные столы. «Мне кажется, княгиня, что вы витаете где-то не здесь», — помогая переступить высокий порог, заметил Мадис. «Да, кажется, так и есть. Я словно сплю», — не решилась отпираться я. Все же мужчина создавал впечатление человека очень проницательного, чтобы ему можно было сказать неправду. «И что же вас так выбивает из реальности?» «Если я скажу, что все, вы поверите?» Занимая свое место за длинным столом, я чуть улыбнулась мужчине, поймав в ответ вполне дружелюбную и чистую улыбку. «Быть может». Дальше пошли тосты, перекрестные пожелания и не самые любезные шутки, вызывающие жгучий румянец не только на щеках у девушек, но и у меня. Иногда я все же позволяла себе сдержанно хихикнуть в кулак, но большую часть времени предпочитала делать вид, что не слышу произнесенных слов. Хотя, вероятнее всего, говорились они именно для нас. «Вас смущают шутки?» — пригнувшись к самому уху, спросил Мадис, чьи глаза сверкали в свете огней. День уже давно перетек в вечер, и я чувствовала напряжение, сковывающее девиц, в преддверии самой волнительной части бракосочетания. Не могу сказать, что очень сильно, все же в последние годы я проживала почти в деревне. Сообразив, что и кому говорю, я резко прикусила язык. Это казалось неприемлемым — обсуждать свое прежнее замужество с супругом. Но против ожидания командующий Хэред поощрительно кивнул, ожидая продолжения. «Так вот, я жила не в столице, и люди, меня окружавшие, в основном были простыми, незнакомыми с придворным этикетом. Им была чужда эта чрезмерная жеманность и манерность, принятая во дворце. Я вполне привыкла к их шуткам, хотя, поверьте, не разучилась вести себя в обществе». «Меня несказанно радуют ваши слова. Боюсь, то место, где вам предстоит жить, не особо отличается изыском или утонченностью. Но там прекрасная природа, а люди честны. Надеюсь, вы сможете привыкнуть». Командующий не успел договорить, как в поместье раздался гонг, заставивший девушек вздрогнуть. Даже если шутки, призванные немного снизить напряжение невест, и помогли, то после гонга переживания вернулись с удвоенной силой. Сглотнув вязкую слюну, я повернула голову в сторону командующего, прямо заглядывая в такие удивительные глаза. «Вы позволите мне проводить ее высочество? В последний раз в качестве ее дуэньи?» С волнением ожидая ответа, теребя на коленях тонкий платок, спросила я. Командующий медленно прикрыл глаза, давая свое согласие. Поймав одну из моих ладоней, мужчина легко коснулся руки губами. «Идите, я подожду». «Спасибо!» Быстро, немного нервно вскочив, заулыбалась я. В его власти вполне было запретить мне это. Обогнув стол, видя, что все девушки поднимаются со своих мест, кто с дрожью, кто с выжидательным блеском в глазах, я приблизилась к принцессе. «Ваше высочество, нам пора». «Да», — согласилась Вив, еще сильнее разворачивая плечи. Мне показалось, что еще немного, и ее спина просто треснет от напряжения. Помогая встать принцессе, я быстро кинула взгляд в сторону Олла, поймав его чуть снисходительную улыбку. Почему-то именно в этот момент я решила, что с Вив все будет хорошо. Первыми покинув зал, вслед за слугами мы двинулись по ярко освещенным коридорам куда-то вглубь дома, где еще не бывали. Далеко еще? Поддерживая принцессу, я чувствовала, что еще немного, и она просто упадет под весом собственного головного убора, волнения и тяжестью шлейфа. «Вверх по лестнице, вторая дверь направо», — услужливо ответила служанка, несшая дополнительный фонарь перед нашей небольшой процессией. Кивнув, мы медленно ступили на лестницу. Почти пройдя весь пролет, Вивьен вдруг зацепилась за длинный подол и чуть не полетела лицом в ступени. Я только в самый последний момент смогла удержать ее от падения. Но при этом плечо, все еще красиво, но неуместно раскрашенное сине-фиолетовым, прострелило такой болью, что из глаз брызнули слезы. Выровнявшись под оханье служанок, мы все же добрались до комнаты. С облегчением, усадив принцессу на кровать, я позволила себе глухо застонать от боли, огнем рвущей руку. «Лиззи?» «Ничего. Сейчас пройдет», — кусая губу, заверила я девушку, на мгновение отворачиваясь к стене. «Помогите ее высочеству снять головной убор и верхнее платье». Когда слуги разоблачили принцессу, приступив к расчесыванию волос, я, наконец, сумела взять себя в руки и натянуть на лицо какое-то подобие улыбки.